Глава 24. Пока пассажиры медленно спускались по сходням, Мэй удалось взять себя в руки. Она видела, что праздных зевак не подпускают близко к воротам, и трогательные мгновения встречи тех, кому повезло воссоединиться с родными и близкими, происходят вдали от любопытных глаз. Мэй неохотно сняла с головки Эллы кружевной чепчик, открыв миру ее личико и улыбку, способную растопить самые холодные сердца. Она шла в хвосте, еле переставляя ноги, туда, где за ограждением стояли толпы родственников, и с ужасом прислушивалась к радостным крикам узнавания. Мэй нарочно замедлила шаг, чтобы все смогли рассмотреть дитя, но никто ее не остановил и не потребовал отдать ребенка, хотя по обе стороны от выхода стояли мужчины, которые махали фотокарточками и что-то кричали на незнакомых языках. Элла, напуганная резкими звуками, ярким светом и большим скоплением народа, захныкала. Сердце у Мэй от волнения трепыхалось в груди, как птица в клетке. Она мысленно повторяла заученную историю. Дескать, заботу о ребенке ей поручил сам капитан, который приказал передать девочку только близким родственникам. Мэй медлила, ожидая, что кто-нибудь узнает Эллу в последний момент. Руки у нее тряслись от страха, но прав на ребенка по-прежнему никто не предъявлял. Помешкав еще секунду, она прошла через ворота, обозначенные буквой «С», и облегченно выдохнула. В следующее мгновение она увидела Селесту, рядом с которой стоял мужчина в пальто и котелке. «Наверное, супруг», — предположила Мэй. «Наконец-то! Жаль, что вам пришлось ждать. Но ведь нас было так много», — улыбнулась Селеста, протягивая руки к Элле. Мужчина приподнял шляпу и тоже улыбнулся. «Мистер Паркс?» — посмотрела на него Мэй. «Нет, мэм. Меня зовут Джек Брайден». Мэй пожала его руку. Мужчина умолк, ожидая пояснений от Селесты. «Мистер Брайден работает у моего мужа и приехал, чтобы доставить меня домой. Я уже сообщила, что сейчас ехать не могу. Останусь до тех пор, пока у вас все не устроится». «Нет-нет, езжайте немедленно. Вас ждет семья», — запротестовала Мэй, видя, что мужчина в беспокойстве мнет шляпу. «Гровер очень занят. Видимо, чересчур занят, раз не смог встретить меня сам. Уверена, мистер Брайден любезно согласится подождать день-другой. Я только что узнала страшную новость, Мэй. На Титанике спаслось всего 700 человек. 1500 погибли. Даже представить себе страшно. Как много семей нуждается в помощи. До отъезда домой я должна кое-что сделать, а еще посетить собрание комитета». «Простите, мадам. Мистер Паркс распорядился немедленно садиться в поезд до Акрона. Семья ждет вашего возвращения». «Не сомневаюсь. Благодарю вас, Джек. Но, как я уже сказала, у меня здесь неотложные дела». В голосе Селесты Мэй уловила резкие нотки, незнакомые прежде. Она испытала потрясение, узнав о количестве жертв. Сколько же осталось вдов и сирот, таких как она? Внезапно Мэй почувствовала себя нехорошо. «Мне надо присесть». «Не волнуйтесь, нас ожидает такси», — сказал мистер Брайден. «Знаете, со мной в вагоне ехал молодой человек из Акрона, и я бы хотел убедиться, что он нашел своих. Вы случайно не встречали кого-нибудь по фамилии Уэллс из Корнуолла?» Мэй и Селеста отрицательно покачали головой. Имен и фамилий они не запомнили. Спасенных с Титаника на Карпатии было много. «Давайте покинем это печальное место. Нам предоставили неплохие номера в отеле, а малютке Элле, пожалуй, пора менять подгузник». Когда судно опустело, экипаж убрал сходни, над толпой, стоявшей за ограждением, повисла тишина. К ограждениям направлялись последние пассажиры. Анжело кричал так громко, что охрип. Главное — держать фотографию высоко над головой. А лучше протиснуться поближе к загородке. Тогда Мария увидит свое лицо на карточке и поймет, что он, Анжело, тут. Все замерли в тревожном ожидании, включая докторов и санитарок, стоявших позади пустых инвалидных колясок. Анжело следил за редеющим ручейком пассажиров. Перед ним проходили женщины в мехах и шляпках. Несмотря на изможденный вид, держались они с достоинством. Вновь послышались радостные возгласы. Многие уходили вместе с новообретенными мужьями и женами. Некоторые хромали и опирались на трости. Загорелые лица носили отпечаток потрясения. Сотни героев обоего пола сошли с корабля, выкликая в толпе родных. Цифры пугали Анджело. Масштаб трагедии пока не укладывался в его голове. На борту «Титаника» находилось почти 2500 человек. Но «Карпатия» доставила в Нью-Йорк только 700. Молва называла то одни, то другие числа. «Нет, должно быть, это какая-то ошибка». Рука, державшая фотокарточку, затекла. Через выход под литерой «Б» еще тянулся тонкий ручеек пассажиров. На Анджело никто не смотрел. В глазах выходивших застыли страх и пустота. Он ждал и ждал, пока мимо него не прошел последний человек. Больше никого не было. Надо раздобыть список пассажиров и свериться с ним, решил Анджело. Неужели на пароходе никого не осталось? Его жена и дочь пропали, и виноват в этом только он? Если бы Анджело вернулся в Италию, как предполагалось, он бы сам привез их сюда. А что теперь? Он просто не сможет сообщить страшную новость родственникам. Анджело на трясущихся ногах кружил перед воротами, и высматривал знакомое лицо. Наверняка произошла ошибка. Он бегал от одних ворот к другим, умоляя стюардов взглянуть на фотокарточку. «Мария должна быть где-то рядом. Прошу, прошу, моя жена, моя бомбина!» бормотал он, пока его не выпроводили с пирса. «Все уже вышли, сынок. Ступай домой. На судне осталась только команда». «Нет-нет, посмотреть еще раз! Моя жена!» С воплем «Мария» он выбежал под дождь, а потом рухнул на колени и скорчился точно пьяный. Слезы застилали ему глаза. Дама в черной вуали помогла Анджело подняться. Шатаясь, он побрел в холодную ночь мимо таких же убитых горем бородатых мужчин, рыдающих в голос. Анджело шел, опустив голову, и вдруг заметил на земле небольшой предмет. «Скарпетта!» Крошечная пинетка, отделанная кружевом. Он узнает его где угодно. Такое кружево плетут его мать и Мария. Анджело поднял пинетку и рассмотрел поближе. Все верно. Тонкое итальянское кружево, и оно украшает мягкий башмачок, какие вяжут для своих детей женщины в их деревне. Анджело прожил всю жизнь рядом с кружевницами и кружевами. Это ремесло позволяло мастерицам неплохо зарабатывать, а узор на пинетке был традиционным для его местности. У Анджело радостно забилось сердце. Он глубоко выдохнул. Он просто не разглядел жену с дочкой в толпе пассажиров. Они разминулись, вот и все. Анджело сунул пинетку в карман и со всех ног помчался к стойке, где прибывшим выдавали пособие. «Пресвятая Богородица, они все-таки живы!» «Мария! Алессия! Где вы?» «Я тут! Я вас жду. Мария, погляди, наша дочурка потеряла башмачок. Я его нашел! Возбужденно кричал Анжела поверх голов. Тихо, тихо, сын мой, попытался успокоить его незнакомый священник. Это всего лишь башмачок. Не нужно так волноваться. Нет, это принадлежать моей дочке, я знаю. Они, наверное, идти по адресу, который я давал. Окрыленный надеждой Анжело проталкивался сквозь толпу. Когда он доберется на Бакстер-стрит, они будут уже дома. Наверное, Мария сейчас стоит перед закрытой дверью и сердится на него. Зато она жива, они живы. Надо поторопиться, на улице холодно и ветрено. Анжело не хотел потерять семью еще раз.